Часть пятая. Баранкин, будь человеком. Событие 34. Загробный голос. Не знаю, сколько времени мне пришлось пролежать без памяти в траве. Наверное, очень долго. Но когда память стала постепенно возвращаться ко мне, я все равно продолжал валяться, словно без памяти. Я лежал и бредил. Все, что мы пережили с Костей, все-все в чудовищной непоследовательности снова мелькало перед моими глазами. Я попробовал открыть глаза, но от этого ничего не изменилось. Или вокруг была ночь, или я ослеп. Тогда я стал думать о Косте. Костя погиб. Но в моей памяти он был совсем-совсем живой. Моя память хоть ненадолго воскресила моего лучшего друга, и от этого мне стало немного легче. И почему только этот проклятый стриж склевал не меня? Ведь я же втравил Костю в эту историю. И вот я живой, а Костя погиб. Погиб, как муравей, не успев даже превратиться в человека. Сначала эта мысль мне показалась правильной, а потом я подумал еще немного, и эта мысль мне показалась неправильной. Что значит, Костя погиб, как муравей, не успев превратиться в человека? Да Костя, в кого бы он ни превращался, он все равно по отношению ко мне оставался человеком. И на помощь муравьям Костя бросился как человек. И меня в беде не оставил. И один без меня не захотел ни в кого превращаться. И перед мирмиками не струсил. Да если бы Эрка Кузякина видела своими глазами, как бесстрашно себя вел Костя Малинин на войне, да она бы ему одному весь номер стенной газеты посвятила. А Алик Новиков, если бы он был его муравьиным корреспондентом, да он бы на него всю пленку исщелкал. Нет. Костя Малинин все это время был человеком. Погиб он как человек. И не надо было ему шептать никаких волшебных слов. И не надо было ему желать по-настоящему превратиться в человека, потому что он уже давно превратился. Да. Костя Малинин, безусловно, превратился в человека, а я... Конечно, самому о себе мне трудно говорить. И вел я себя по отношению к Косте Малинину как человек или нет, мне тяжело самому судить. Может быть, я как был муравьем, так и остался? Может быть. Только я тоже, честно говоря, я тоже старался не подгадить. Мне ведь тоже из-за Кости Малинина мирмики сколько раз голову чуть-чуть не оттяпали. Хорошо, что в последний раз еще промахнулись, да вместо головы в лапу вцепились. А лапа до сих пор вон как болит и ноет. Верхней лапкой я осторожно погладил ту, что прокусили мирмики, и дернулся. Нет, нет! На этот раз я не лапкой гладил муравьиную лапку. А рукой, человеческой рукой, я гладил ногу. Так мне во всяком случае показалось. Тогда я открыл глаза и действительно увидел вместо лапы обыкновенную мальчишескую ногу. Это была моя нога. И только запекшаяся от крови царапина напоминала о том, что эта нога совсем недавно была муравьиной лапой. И руки у меня были теперь как руки. И голова. И голова на месте. Чтобы прийти окончательно в себя, я еще немного полежал в траве, потом немного посидел, а потом встал, отряхнул штаны и, спрятав руки в карманы, как человек зашагал к дому. Я шел, не глядя по сторонам, уткнувшись глазами в носки ботинок. В голове у меня шумело, все тело ныло, словно меня всего исколотили палками, а нога, покусанная мирмиками, так соднила, что на нее было больно наступать. Раз 5 или 6 я натыкался на каких-то прохожих, которые каждый раз при этом мне говорили: «Под ноги надо смотреть, мальчик!» Как будто бы я смотрел не под ноги, а по сторонам. Не помню, как я добрался до своего двора, потому что всю дорогу я шел как во сне. И очнулся только тогда, когда налетел животом на калитку. Не вынимая рук из карманов, я пинком распахнул дверцу, подошел к скамейке и сел. Во дворе все было по-прежнему. Все так же с акацией то и дело срывались веселые компании воробьев, над клумбой порхали бабочки, а по скамейке бегали черные муравьи. Все было на своем месте. Не было только Кости Малинина. Не было. И уже не будет больше никогда. Да и самого меня тоже, пожалуй, не было. То есть, вообще-то я был, но я был уже совсем какой-то не такой. Я сидел на лавочке сам не свой. Мне все казалось, что я только что вернулся из какого-то очень-очень далекого и очень опасного путешествия, в которое я отправился вместе со своим другом Костей Малининым много-много лет тому назад. Отправился вместе с Костей, а вернулся один. И теперь уж всю жизнь буду один. Совсем один. Я закрыл лицо руками и заревел. Заревел первый раз в своей жизни. Слезы бежали по щекам, по рукам, по шее и даже по животу. Сижу, реву, а слезы все бегут и бегут. Я даже удивился, откуда у человека может взяться столько слез. С другой стороны, если человек ни разу в жизни не ревел, то у него за все время слезы вполне могли накопиться в таком большом количестве. «Баранкин, ты это чего разнюнился?» — раздался совершенно неожиданно откуда-то сверху голос Кости Малинина.